Глава 11. «Я хочу тебя, Яна. Всю тебя. Тарас!» Схватил меня за затылок и накрыл мои губы своими. Я открыла рот и приняла его поцелуй, чувствуя, как его губы плотно прижимаются к моим. Языки наших ртов стали играть в сладострастном танце, словно они искали друг друга всю жизнь. Его руки начали сминать мои волосы, а затем спустились ниже, к спине, разжигая вокруг нас пожар страсти. Я прижала его к себе еще сильнее, словно боясь потерять. Стала отвечать на его поцелуй страстью и желанием, и наш поцелуй стал все более и более интенсивным. Тарас ласкал мои губы, шею, переходя к ушному краю, касаясь его своими губами. Я начала терять контроль над телом и потерялась в его объятиях, наслаждаясь каждой секундой нашего дикого безумия. Наконец он оторвался, чтобы дать мне возможность подышать, и твердым тоном произнес: «Просишь о помощи?» «Да, хочу поквитаться с бывшим. Хочу ему отомстить и сделать очень больно. Хочу вернуть все, что он у меня украл». «Что ж, это не проблема», — обрадовал. «Но у каждой просьбы есть своя цена». «Я согласна на любые условия», — уверенно отвечаю. «Прекрасно. Тогда мои условия такие. Частый, дикий секси и твой фирменный борщ. Каждый день. И я помогу тебе поквитаться с женишком, да мы его по стенке размажем, а тут Ирка мокрого места не останется». Я обрадовалась. Мои глаза загорелись, а сердце бешено забилось в груди. Впервые за долгое время на моих губах заиграла улыбка. «Это я еще не успела котлет нажарить, между прочим. За них, я уверена, Тарас бы точно душу продал». «Малыш, ты сводишь меня с ума». Опять набросился на меня, вонзаясь в мой рот, но в этот раз его ласки стали более напористыми. Он смело пошел дальше и начал рвать на мне платье, раздвигая мои ноги, но я вдруг стушевалась, притормаживая его. «Давай лучше не здесь, пожалуйста. Мне противно здесь, я хочу к тебе, в твой уютный лесной домик». Чтобы Тарас спрятал меня там от беды и согревал в своих объятиях. При мысли, что я реально нахожусь в борделе, мне поплохело. До тошноты. Сколько на этой кровати посетителей побывало, боюсь даже представить. Он мягко улыбнулся, на секунду так сильно стиснул меня, я думала, задушит, и сказал: «Хорошо, едем ко мне». «Спасибо». «Неужели спасена? Все-таки есть Господь в этом мире». Мужчина слез с кровати, оделся и сделал пару звонков, пока я сидела в неловкой позе на краешке кровати, обняв себя руками. «Я голая. На мне только блестящий кусок тряпки. Где моя одежда? Как меня сюда привезли, раздели, подготовили? Ничего не помню». Только когда действие наркотика начало ослабевать, я стала соображать. Когда Тарас отошел от меня, мне опять стало страшно и дурно. Голова кружилась, идиотская слабость опять вернулась. Очень переживаю. «Как зовут твоего муженька?» — вдруг спросил Тарас. «Андрей Петров». Назвав имя, я подробнее описал его внешность. «Можешь зайти в мой руграм, там есть наши совместные фото. Яна Романова». Тарас кивнул, отойдя к окну, продолжил с кем-то разговаривать. Спустя несколько минут вернулся ко мне. «Я договорился обо всем. Едем?» «Да». «Не верится. Сейчас он заберет меня из этого жуткого места». Тарас подошел ко мне, сняв с себя пиджак. Он был таким сильным и высоким, что мне пришлось задрать голову повыше. Я слишком миниатюрная и хрупкая на его фоне. «Внизу нас ждет автомобиль. Уйдем через черный вход. Уже как раз стемнело». Я кивнула. Он шагнул ко мне, набросил на меня пиджак, укутав в него, наклонился и подхватил на руки. Мои щеки мгновенно заполыхали. Я с наслаждением прижалась к своему спасителю, вдыхая его потрясающий запах. Мы вышли в коридор, дали на свежий воздух и благополучно сели в автомобиль. «Как ты себя чувствуешь?» «Мы проводим в дороге около часа. Я даже успела задремать, прильнув к плечу Тараса. С ним рядом я была как в раю. Тепло, уютно, хорошо. Я счастлива, что мы опять с ним встретились. Я же думала о нем, втайне мечтала, фантазировала. Он внушал доверие и безопасность. Тарас не давил на меня, был заботливым и обходительным. Конечно, я согласна на его условия. Я хочу отблагодарить мужчину за спасение. Все, что я могу дать ему сейчас. Забота, страсть, уважение. Меня страшит и печалит тот факт, что сукин сын Андрей поступил со мной даже еще хуже, чем я могла себе представить. Как он мог? Вот как? Обидно до слез. Но я верю, справедливость восторжествует. Андрей не только меня обобрал до нитки, он еще хотел отправить меня на тот свет. В том случае, если бы я попала к извращенцу-маньяку или торговцу органами. «Вроде в порядке», — выдыхаю. «Тошнит ты, голова кругом». «Потерпи еще немного. Скоро на месте окажемся, я вызову врача». «Может, в полицию сообщить?» «Об этом не беспокойся, я уже занялся этим вопросом. Нужно действовать продуманно, ты же хочешь отомстить. А так мы можем его только спугнуть. Наверняка он сейчас на чеку. К тому же местные могут быть прикормлены. У тебя никого нет из близких?» «Никого. Я сирота. С грустью. Родители погибли. Я совершенно одна осталась. Был он, мой любимый, и две лучшие подруги. Но и они все кинули меня. Прям не везет. Прям злой рок на мне какой-то. А откуда ты все это знаешь?» «Опыт. Я отслужил в разных подразделениях 17 лет. Воевал в самых жутких точках. Видел сердце войны и побывал в аду». Дух захватил от его откровений. Вот это да. «У меня много знакомых по всему миру, в разных структурах, так что я могу гарантировать, что мы твоего женишка, бывшего, оставим без трусов. Я бы еще ему и яйца отрезал», — добавляет он от себя со злостью. «Мразь». Наконец машина подъезжает к знакомым местам, можно окончательно выдохнуть. Опасность миновала, но адреналина я знатно хлебнула. Вот мы и дома у Тараса. Сердце не просто трепещет, оно рвется из груди. Меня охватывает воспоминаниями. Тарас несет меня на руках, вносит в прихожую, затем направляется в сторону ванной. Он все время спрашивает меня о самочувствии, спрашивает, нужно ли мне что-то. Сейчас мне нужно только одно, чтобы он был всегда рядом и продолжал меня обнимать. Тарас усаживает меня на мягкий пуфик в ванной, сам открывает краники. Большое джакузи, расположенное напротив окна, набирается всего за несколько минут. Чай, что-нибудь покушать. Какой же он заботливый. Можно воды. Аппетита пока нет. «Не волнуйся, сейчас я тебе позабочусь. Я расслаблю тебя, детка. Со мной ты забудешь о тех ужасах, через которые прошла». «Спасибо». Мои глаза сияют от его заботы, я вся проникнута его любовью. Ванна набрана до краев теплой водой, кругом горят свечи и пахнет ароматными маслами. Рядом на столике стоит апельсиновый сок, фрукты, шоколад. Прямо напротив нас большое панорамное окно, через которое открывается вид на горы и ночной лес. Сад подсвечивается яркими фонариками, создавая какую-то сказочную атмосферу. Можно лежать в джакузи и любоваться всей этой красотой, получая первоклассный релакс. Мужчина это все устроил для меня, пока я приходила в себя, чтобы максимально меня расслабить. Тарас полностью раздевается и подходит ко мне. Его великолепное тело играет красивыми мускулами в бронзовом свете свечей и маленьких ночных ламп. Он протягивает ко мне руку, чувственно касается моего лица, проводит по нему тыльной стороной ладони, дотрагивается пальцами до моих губ, обводя их контур, и шумно выдыхает. «Ты безумно красивая», — Ты, Яна, моя мечта. Я так счастлив, что тебя нашел. Смотрит на меня с нежностью, заботой и любовью, и я знаю, что никогда не пожалею, что встретила его. Я чувствую, как он прижимает меня к себе и ласкает мои волосы, гладит мое лицо, и я понимаю, что это самый нежный и заботливый мужчина на свете. Я расслабляюсь под его прикосновениями, и моя разбитость уходит. Я всегда буду в безопасности с ним, мне больше нечего бояться. Иди ко мне, моя сладкая девочка. Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо. Тарас цепляет мой подбородок большими сильными пальцами, наклоняется, и его губы накрывают мои. Наши губы сливаются в жарком поцелуе, и я чувствую, как мое тело начинает дрожать от необузданной жажды. Его губы прижимаются к моим, желая войти в меня резко и доминирующе. Я отвечаю на его поцелуй страстными стонами. Мы целуемся, словно не можем насытиться друг другом, а желание становится все более горячим и невероятным. Я открываю рот, чтобы впустить его язык как можно глубже. Наши языки начинают играть в вихре страсти. Сжимаю его руку в своей, чувствуя его тепло, и он продолжает целовать меня, словно не хочет останавливаться. Я погружаюсь в его поцелуй, не замечая, как мое тело начинает охватывать волна наслаждения и подступающего безумия. Мы целуемся все сильнее и сильнее, пока не приходится отступить, чтобы вздохнуть. Сделав паузу, понимаю, что на мне тоже больше нет одежды. Тарас притягивает меня к себе и накрывает губами мою шею. Он страстно целует мою шею, затем широко раздвигает мои колени, двигается поцелуями вниз. Вклинивается между моих ног мощными бедрами и внезапно накрывает губами мой сосок. Боже! Стон за стоном слетает с дрожащих, припухших от поцелуев губ, когда Тарас начинает целовать и прикусывать мои соски. Да, еще. Пожалуйста, хочу еще. Тогда стани громче, Яна. Хочу услышать твои крики, когда я буду доводить тебя до оргазма. Срываюсь. Падаю в какую-то одержимость, потому что слишком вкусно становится. Я вспоминаю нашу ночь. Вспоминаю вспышки удовольствия. Мне хочется еще и еще. Чаще. Больше. Вкуснее. Тарас властно прижимается к моему бедру, возбужденным членом, твердым как гранит. Мужские пальцы настойчиво раздвигают мои бедра. Он запускает руку между бедер и начинает ласкать мой клитор. Я абсолютно не против. Боже, какие у него пальцы. Ну какие? Ты уже влажненькая? Хрипло шепчет. Да, из-за тебя, Тарас. Рехнуться. Нащупывает твердый бугорок, принимается его тщательно раздразнивать. Растирает, пощипывает, надавливает на разгоряченную влажную податливую плоть. Нас обоих сейчас унесет штормовым порывом безумия. Прямиком в рай. Он дразнит мокрые складки, сначала медленно, чувственно, а потом все быстрее и быстрее, равномерно распределяя по ним влагу. «Не могу больше терпеть!» Лона томительно пульсирует, сжимаясь от предвкушения. Тарас меня распаляет пальцами и подготавливает к своему размеру, усерднее разогревая женскую плоть для своего большого размера. Мой горячий мужчина заставляет меня стонать и выгибаться, самой подставлять себя под его жесткие пальцы и щедро выделять смазку. «Насколько сильно ты меня хочешь, Яна? От 1 до 100 по шкале своего желания». 100! Не думая, громко выкрикиваю я, когда Тарас подхватывает меня на руки и опускается вместе со мной в теплую воду джакузи. Я сижу впереди, он позади, прижимается ко мне сзади горячим влажным торсом. Обстановка не передать словами, какая изумительная. Его руки ложатся на мои плечи и начинают божественно разминать. Тарас делает мне массаж. Он расслабляет меня, идет дальше. Как же мне сейчас хорошо! Какие у него приятные, бесподобные пальцы. Они очень умелые и знают, как доставить женщине удовольствие. Хочется, чтобы эти ощущения длились вечность. «Как тебе?» «Просто незабываемо!» Стану я и будто в космосе парю. Никогда и никто не был со мной таким чувственным, таким нежным и заботливым. Неужели я нашла идеального мужчину? Неожиданно конец его члена уперся мне в попку. «Хочешь полетать, маленькая?» Ловит мой подбородок, ласкает шепотом мое ушко, прижавшись к мочке губами. «Хочу!» Тогда Тарас приподнимает меня за талию и мягко опускает на свой член. Перед глазами моментальная вспышка. Я обхватываю его очень крепко, сжимаю. Меня распирает от твердости и размера его эрекции. Я мелко-мелко дрожу и невольно начинаю подмахивать бедрами. Хочу, чтобы он двигался. Был внутри меня. Стал со мной одним целым. «Блин, Яна, ты такая...» — выдыхает с хрипом. «Нереальная». Тарас перевозбудился. Его желание ощущается очень сильно в каждом его действии. Особенно у него между ног. Он горяч и дик, как вулкан. Тарас начинает двигаться, раскачивая меня на себе. Никогда еще я не занималась любовью в джакузи, при свечах, с видом на завораживающие природные красоты. Я в нереальном восторге от всего происходящего. «Ты лучшая. Что ты только со мной делаешь? Я же теперь точно не дня без тебя. Как наркотик. Ты...» Трясет всего. Колбасит с лихвой. «Опять чертовски твердый, как монолит. У меня стояк теперь круглосуточный. Как стрелка компаса стоит. На тебя». «Тарас!» «Сумасшедший. Он заставляет меня краснеть и хотеть его еще неистовей. Двигается он горячо, развратно, сексуально. С каждым толчком я все ближе и ближе к звездам. Хочу трахать тебя и целовать. У тебя красивая попка, самая лучшая в мире. Но я хочу любоваться твоим лицом, видеть искры в твоих глазах». «И я тоже». Он снова подхватывает меня и разворачивает. Теперь мы смотрим друг на друга и горим в бешеном пожаре страсти. Я с восхищением рассматриваю мужественное лицо со вздувшимися венами на висках, приоткрытый рот, с пухлыми, немного припухшими губами, понимаю, что вот-вот кончу. А потом на бицепсы его бугрящиеся смотрю, которые пальцами крепко обхватываю, на пресс, напрягающийся во время старательных красивых толчков, и понимаю, что Тарас особенно красив, когда трахает меня, обливаясь потом, испуская хриплые звериные стоны. «Сильнее обхвати меня, скрести ножки. Хочешь еще глубже?» Я смыкаю ноги на его пояснице, прижимаясь теснее к шикарному телу, своей хваткой умоляя двигаться быстрее. Воистину сумасшедший ритм с влажными хлесткими шлепками, которые звенят в ушах. Я наслаждаюсь каждым толчком и любуясь дерзкой красотой лица моего возлюбленного, полного дикого животного возбуждения. «Маленькая моя, я сейчас кончу». Нас обоих затрясло, как в лихорадке мы постигли грань нирваны. Стеночки лона начали судорожно сокращаться вокруг окаменевшего члена, и у нас обоих случился взрыв. Сильные толчки заставляют меня дрожать и извиваться. Я кричу, срывая голос, и трясусь от неописуемого удовольствия, будто внутри меня взрывается ракета. Да, мы кончаем. Вместе. И растворяемся в неповторимой феерии наслаждения.